Там о своих планах переехать в Нью-Йорк. Лэндон искренне радуется за нее, несмотря на расстояние, которое будет их разделять. Когда Дакота замолкает, Лэндон смотрит на телефон и говорит: «Что ж, нам пора выдвигаться. Костер ждать не будет». «Что?» — восклицает Карен. «Ладно, но возьмите с собой хотя бы часть десерта». Лэндон кивает и помогает уложить еду в контейнеры. «Ты собираешься поехать со мной?» — спрашивает Хардин. Я оглядываюсь, не совсем понимая, к кому он обращается. «Я тебе говорю», — поясняет он. «Что? Нет, ты же не собирался ехать». «Собирался. И поскольку ты не можешь меня остановить, тебе остается поехать со мной». Хардин улыбается и пытается положить руку мне на бедро. «Что с тобой? Одурел?» — говорю я, понизив голос. «Мы можем поговорить на улице?» — спрашивает он, указывая взглядом на отца. «Нет», — тихо отвечаю я. «Каждый раз, когда мы с Хардином разговариваем, я в конечном итоге рыдаю». Но Хардин вскакивает и, схватив меня за руку, заставляет подняться. «Мы будем на улице», — объявляет он и тянет через гостиную к выходу. Когда мы оказываемся на улице, я выдергиваю руку и предупреждаю: «Не прикасайся ко мне». Он пожимает плечами. «Извини, но ты не собиралась со мной идти». «Потому что я не хочу». «Я извиняюсь. За все. Ладно?» Он дергает кольцо в губе, и я смотрю на его рот. Его глаза шарят по моему лицу. «Ты извиняешься?» «Ты не извиняешься, Хардин. Ты просто хочешь мне навредить. Остановись. Я измучена и исчерпана этим постоянным противостоянием с тобой. Разве нет кого-нибудь, с кем ты можешь играть? Блин, да я готова помочь тебе найти какую-нибудь бедную невинную девочку, чтобы ты ее мучил, а меня оставил в покое». «Я этого не хочу. Знаю, что я тебя издергал, но не понимаю, зачем я это делаю. Но если ты дашь мне один шанс, только один, я перестану. Я пытался держаться от тебя подальше, но я не могу. Ты мне нужна». Он смотрит в пол и трёт носком одного ботинка другой. Его тон заставляет меня сдерживать слезы. Я уже достаточно тешила его эго. «Стоп! Остановись! Ты не устал от этого? Если бы я была тебе нужна, ты бы не относился ко мне так. Ты сам мне об этом сказал, помнишь? И после этого ты уже не можешь появиться и делать вид, что ничего не случилось». «Я не хотел. Ты же знаешь, я не хотел». «Значит, ты признаешь, что сказал это только для того, чтобы сделать мне больно?» Я смотрю на него в упор. «Да». Он продолжает глядеть в пол. Я запуталась. То он говорит, что хочет от меня большего, то целуется с Молли, то говорит, что любит и просит простить. Теперь он снова извиняется? «А почему я должна прощать тебя только потому, что ты признался, что хотел сделать мне больно?» «Еще один шанс. Пожалуйста, Тесс, я расскажу тебе все», — умоляет он. Он смотрит на меня сверху вниз, и я почти верю страданию в его глазах. «Я не могу. Мне надо идти». «Почему я не могу пойти с тобой?» — спрашивает он. «Потому что я встречаюсь с Зедом». Я смотрю, как меняется его лицо, и теперь оно напоминает мое. Я еле сдерживаюсь, чтобы не пожалеть его. Но Хардин сам во всем виноват. Даже если он что-то и чувствует, уже слишком поздно. «С Зедом? Так вы что, встречаетесь?» — с отвращением спрашивает он. «Нет, мы об этом даже не говорили. Мы просто... Я не знаю, просто вместе проводим время». «Не говорили об этом? А если бы он спросил тебя, что бы ты ответила?» «Я не знаю. И, честно говоря, действительно не знаю. Он хороший и добрый, и хорошо ко мне относится. Почему я объясняю ему про этого парня?» «Тесса, ты даже не знаешь его. Ты не знаешь...» Входная дверь распахивается, и Лэндон нетерпеливо спрашивает: «Готовы?» Он бросает на Хардина короткий взгляд, Тот кажется таким беззащитным и даже убитым горем. Завожу машину и еду за Лэндоном, выворачивающим на дорогу. Я не могу не смотреть на Хардина, который еще стоит на крыльце и по-прежнему глядит мне вслед. Глава 65. Заехав на стоянку вслед за Лэндоном, я сообщаю Зеду, что приехала. Он сразу отвечает и предлагает встретиться в дальнем левом углу поля. Подходит Лэндон с Дакотой. Говорю им, где он. «Хорошо», — говорит Лэндон, но, кажется, он все-таки не в восторге. «Кто такой Зед?» — спрашивает Дакота. «Он мой друг». «Он просто мой друг». «Хардин твой парень, так ведь?» — уточняет она. Я смотрю на нее. Кажется, она спрашивает без всякого подтекста, просто запуталась. «Добро пожаловать в наш дурдом». «Нет, детка», — смеется Лэндон, — «ни один из них». Я тоже смеюсь. Это не так ужасно, как кажется. Как раз, когда мы приходим, начинает играть университетская команда, и на поле набивается много народу. С радостью замечаю Зеда, прислонившегося к ограждению. Указываю цель, и мы направляемся к ней. «Ого!» — восклицает Дакота, когда мы подходим поближе. Не знаю, что ее так удивило — пирсинг и татуировки или его внешность. Может быть, и то, и другое. «Привет, красотка!» Зед обнимает меня с сияющим видом. Я улыбаюсь и обнимаю его в ответ. «Привет, я Зед. Очень приятно вас обоих видеть!» — кивает он Лэндону и Дакоте. Знаю, что он уже видел Лэндона. Значит, просто пытается быть вежливым. «Давно ты здесь?» — спрашиваю я. «Всего 10 минут. Народу гораздо больше, чем я думал». Лэндон ведет нас в наименее людное место возле огромной поленницы для костра, и мы садимся на траву. Дакота садится между ног Лэндона и откидывается ему на грудь. Солнце садится, и усиливается ветер. Надо было надеть что-нибудь с длинными рукавами. «Ты бывал тут раньше?» — спрашиваю я Зеда, но он качает головой. «Нет, это не совсем привычная для меня тусовка», — сообщает он со смехом и прибавляет. «Но я рад, что я тут». Я улыбаюсь его комплименту. В этот момент кто-то подходит к центральному микрофону и приветствует всех от имени колледжа. Через пару минут суеты наконец-то начинается обратный отсчет. 3, 2, 1... Костер зажигается и мгновенно поглощает гору дров. Это очень здорово — сидеть возле самого огня, и я наконец-то согреваюсь. «Ты надолго здесь?» — спрашивает Зед Дакоту. Она хмурится. «Только на выходные, но я хочу вернуться на следующие выходные на свадьбу». «Какую свадьбу?» — спрашивает Зед. Перевожу взгляд на Лэндона. Он отвечает. «Моей матери». «А-а-а!» Он делает паузу, глядя вниз, словно задумавшись о чем-то. «Что?» «Ничего. Просто пытаюсь вспомнить, кто-то говорил о свадьбе в следующие выходные. Ах да, кажется, Хардин. Он спрашивал нас, что надевают на свадьбу». Мое сердце останавливается. Надеюсь, по моему лицу это незаметно. Значит, Хардин до сих пор не сказал никому из своих друзей, что его отец — ректор, и что он женится на матери Лэндона. «Это совпадение, да?» — спрашивает Зед. «Нет, они...» — начинает Дакота, но я перебиваю. «Конечно, совпадение. В таком большом городе наверняка бывает несколько свадеб за выходные». Зед согласно кивает, а Лэндон шепчет что-то на ухо Дакоте. «Хардин действительно собирается на свадьбу?» Зед посмеивается. «Все равно не представляю себе Хардина на свадьбе». «Почему же?» «Говорю немного злее, чем хочется». «Не знаю. Потому что это Хардин. Единственный способ затащить его на свадьбу — это пообещать ему секс с подружкой невесты. Со всеми подружками». «Я думала, вы с Хардином друзья», — говорю я. «Так и есть. Я ничего плохого о нем не говорю. Просто он такой и есть. Он занимается сексом с разными девчонками каждые выходные. Иногда с несколькими». У меня гудит в ушах. Кожа горит. Я вскакиваю, сама того не замечая. «Ты куда? Что случилось?» — спрашивает Зет. «Ничего, я просто немного душно. Хочу подышать свежим воздухом», — бормочу я. «Понимаю, что это глупо, но мне все равно. Я скоро вернусь. На минутку». Быстро иду прочь, чтобы никто из них за мной не увязался. «Что со мной?» Зет милый, и мне очень нравится, что он не брезгует моими друзьями, но когда он напоминает о Хардине, я не могу не думать о нем. Быстро прохожу мимо трибун, делаю несколько глубоких вдохов и возвращаюсь к ребятам. «Извините, просто костер слишком жаркий», — вру я, садясь обратно. Зет держит в руке телефон. Потом, повернув экран, убирает его в карман. Примерно час болтаем с Лэндоном и Дакотой. «Кажется, я устала. Я сегодня после самолета», — наконец говорит Дакота, и Лэндон кивает. «Да, я тоже устал. Мы пойдем». Он встает и помогает Дакоте подняться. «Ты хочешь уйти?» — спрашивает меня Зет. «Нет, все нормально. А ты?» Он кивает. «Я тоже». Мы прощаемся с Лэндоном и Дакотой и следим, как они исчезают в толпе. «А по какому поводу костер?» — спрашиваю я Зеда, уверенная, что он знает об этом. «Наверное, празднуют окончание футбольного сезона. Или середину, или...» Я нетерпеливо оглядываюсь вокруг и замечаю, что многие одеты в одинаковые майки. «Теперь поняла!» — смеюсь я. «О!» — произносит он, прищуриваясь. «Кажется, это Хардин?» Я поворачиваю голову туда, куда смотрит Зет. Хардин идет к нам вместе с маленькой брюнеткой в юбке. Мгновенно подсаживаюсь ближе к Зеду. Именно поэтому я не поверила Хардину на крыльце. Он уже нашел девочку, которую назло мне привел сюда. «Привет, Зет!» — говорит девушка высоким голосом. «Привет, Эмма!» Зет кладет руку мне на плечо. Хардин впивается в него взглядом, но садится напротив нас. Я понимаю, что это глупо, но мне уже не нравится эта девушка, несмотря на то, что я ее не знаю. «Как вам костер?» — спрашивает Хардин. «Теплый и почти уже догорел», — отвечает Зет. Между ними явно чувствуется напряжение. Я чувствую. Не знаю зачем, но Хардин ясно дает понять друзьям, что ему на меня не наплевать. «У них тут есть еда?» — раздраженно спрашивает девушка. «Да, тут есть торговая палатка», — отвечаю я. «Хардин, пойдем со мной. Я куплю чего-нибудь поесть», — требует она. Хардин закатывает глаза, но встает на ноги. «Захвати мне пончик, ладно?» — кричит Зет, скалясь, и Хардин стискивает челюсти. «Да что с ними?» Как только они уходят, я обращаюсь к Зеду. «Слушай, может, уйдем? Я правда не хочу общаться с Хардином. Мы вроде как ненавидим друг друга, если ты забыл». Стараюсь говорить игриво, но у меня не получается. «Да, конечно, конечно», — соглашается он. Мы встаем, и Зет берет меня за руку. Мы идем, держась за руки, и я ловлю себя на том, что выискиваю глазами Хардина, надеясь, что он нас не видит. «Хочешь пойти на вечеринку?» — спрашивает Зет, когда мы подходим к стоянке. «Нет, не хочу. Это последнее место, где я хотела бы оказаться». «Хорошо, хорошо, мы можем погулять в другой...» — начинает он. «Нет, я хочу еще погулять. Только не здесь и не в братстве», — быстро говорю я. Он удивленно смотрит на меня. «Ладно, ладно. Мы можем пойти ко мне домой, если ты хочешь». «Если нет, можно еще куда-нибудь поехать. На самом деле, я даже не знаю, куда можно пойти в этом городе». Он смеется. «Я тоже». «К тебе. Это отличная идея». Пока мы едем, я представляю лицо Хардина, который возвращается и не находит нас. Он привел с собой девушку, поэтому у него нет причин расстраиваться, но это не облегчает боль в сердце. Квартира Зеда рядом с кампусом. Небольшая, но чистенькая. Зет предлагает мне выпить, но я отказываюсь, так как планирую ночью вернуться к себе. Плюхаюсь на диван, и он протягивает мне пульт и возвращается на кухню, чтобы сделать коктейль. Можешь сама выбирать. Я не знаю, что ты любишь. Ты живешь один? Спрашиваю я, и он кивает. Потом он садится рядом со мной и обнимает за талию. Чувствую себя немного неловко, но пытаюсь скрыть волнение. Вибрирует телефон, и Изет встает, чтобы вытащить трубку из кармана и ответить. Показывает, что скоро вернется, и уходит на кухню. «Мы уехали», — слышу я. «Так...» — злобно. «Очень жаль». Из обрывков разговора понимаю только «мы уехали». Ему звонил Хардин. Я встаю и выхожу на кухню, когда Зет кладет трубку. «Кто это был?» — спрашиваю я. «А, так», — отмахивается он, ведя меня к дивану. «Я рад, что мы познакомились. Ты не похожа на здешних девушек», — ласково говорит он. «Я тоже. Ты знаешь Эмму?» — спрашиваю я, не удержавшись. «Да, ее девушка, двоюродная сестра Нета». «Девушка?» «Да, они какое-то время встречались. Эмма довольно клевая». «Значит, Хардин не был там с ней. По крайней мере, не в этом смысле. Может, он пришел, чтобы еще раз попытаться поговорить со мной, а вовсе не для того, чтобы причинить мне боль». Я смотрю, как Зет наклоняется, чтобы меня поцеловать. Губы холодны от коктейля и пахнут спиртом. Его руки осторожно скользят с моих рук на талию. Перед внутренним взором проносится убитое лицо Хардина. То, как он просил дать еще один шанс, а я не верила. То, как он смотрел на меня, когда я уезжала, его вспышка в аудитории насчет Кэтрин и Хитклифа, то, как он всегда появляется, когда я этого не хочу, и то, что он никогда не говорил своей матери, что любит ее, но при всех сказал, что любит меня, и то, как потом разубеждал меня. То, как он бил посуду, когда был зол, то, что сегодня вечером пришел в дом своего отца, хотя терпеть его не может. И то, что он спрашивал друзей, что ему надеть на свадьбу. Это все совершенно логично, но в то же время не имеет никакого смысла. Хардин меня любит. Какой-то своей странной и дикой любовью. Мысль эта пронзает меня, как игла. «Что?» — спрашивает Зет, глядя на меня. «Что?» — повторяю я. «Ты только что сказала Хардин». «Я не говорила», — оправдываюсь я. «Да-да, ты сказала». Он встает и отходит от дивана. «Я пойду. Прости меня». Хватаю сумку и несусь к двери, прежде чем он успевает что-то сказать. Глава 66. На мгновение я останавливаюсь и пытаюсь понять, что же я делаю. Я оставила Зеда, чтобы найти Хардина, но надо подумать, что будет потом. Хардин либо опять скажет мне что-то ужасное, наорёт и заставит уйти, либо станет уверять, что испытывает ко мне какие-то чувства. И все эти игры, в которые он играет, только потому, что он не может выразить чувства, как нормальные люди. И если пойдет по первому сценарию, то, скорее всего, хуже, чем сейчас, не будет. Но если по второму, готова ли я простить ему все то, что он наговорил и сделал? Если мы оба признаемся в том, что мы чувствуем друг другу, может быть, все изменится? Изменится ли он? Способен ли он вести себя так, как я хочу? И способна ли я выносить его перепады настроения? Самое плохое, что сама я не могу ответить ни на один из этих вопросов. Ненавижу, что мои мысли заполнены только им, и из-за него я стала такой неуверенной в себе. Терпеть не могу терзаться догадками, что он сделает или скажет. Еду к этому чертову дому братства, где была уже столько раз. Ненавижу этот дом. Сейчас я много что ненавижу, а злость на Хардина достигает почти точки кипения. Припарковавшись у обочины, взбегаю по крыльцу в переполненное здание. Направляюсь прямо к дивану, на котором обычно сидит Хардин. Его там нет. А среди здоровенных парней не нахожу знакомых. Взбежав вверх по лестнице, колочу кулаками по двери, а в очередной раз оказавшись запертой. «Хардин! Это я! Открой дверь!» Отчаянно кричу я, барабаня в дверь, но никто не отвечает. «Куда он запропастился?» Не хочу ему звонить, хотя так проще. Я зла и чувствую, что должна быть зла, чтобы суметь сказать то, что хочу сказать, и потом об этом не пожалеть. Звоню Лэндону, чтобы узнать, нет ли Хардина в отцовском доме. Но он там не появлялся. Единственное другое место, где я могу поискать, — это костер, но я сомневаюсь, что он все еще там. Тем не менее, других вариантов нет. Я возвращаюсь обратно к стадиону, припарковываясь, в очередной раз повторяю про себя те ругательства, что я приготовила для Хардина, чтобы быть уверенной, что их не забуду, если он на самом деле здесь. Подхожу к полю и понимаю, что почти все уже уехали, костер почти догорел. Я хожу, щурясь в полутьме, разглядываю парочки, надеясь разглядеть Хардина и Эмму, но безуспешно. Окончательно решаюсь вернуться, и тут замечаю Хардина, опирающегося на забор. Он один. Не видит меня, садится на траву, вытирая рот. Когда он убирает руку, я вижу, что она в крови. Что случилось? Внезапно Хардин скидывает голову, словно почувствовав мое присутствие. Действительно, на губах кровь, а на щеке синяк. «Что за черт?» — охаю я, опускаясь рядом с ним на колени. «Что с тобой случилось?» Он смотрит на меня так, что весь мой гнев растворяется, как сахар на языке. «Какое тебе дело? Почему ты не на свидании?» — рычит он. Я облизываю палец и провожу по его разбитой губе. Он отшатывается, и я закусываю губу. «Скажи, что случилось?» Он вздыхает, проводя рукой по волосам. Костяшки его пальцев разбиты и в крови. Ужасная ссадина на указательном пальце. «Ты подрался?» «С чего ты взяла?» Он поднимается на ноги. «С кем? Как ты, в порядке?» «Да, в порядке. А теперь оставь меня в покое!» «Я приехала сюда, чтобы тебя найти». Я поднимаюсь, стряхивая с колен сухую траву. «Хорошо, ты меня нашла, так что можешь идти». «Не будь идиотом. Тебе надо домой, привести себя в порядок. Может быть, придется наложить швы». Хардин, не реагируя, проходит мимо меня. Я приехала, чтобы наорать на него за то, что он придурок, и рассказать, что я чувствую, но он опять все усложняет. Я знала, что так будет. «Куда ты?» — спрашиваю я, семеня за ним, как потерявшийся щенок. «Домой. Я позвоню Эмме и попрошу, чтобы она вернулась и забрала меня». «Она оставила тебя здесь?» «Эмма не нравится мне все больше». «Нет. Ну, по правде сказать, это я ее попросил». «Давай я подвезу тебя». Я хватаю его за куртку. Движением плеча Хардин сбрасывает мою руку, и мне хочется его ударить. Злость возвращается еще сильнее, чем раньше. Мы поменялись местами. Обычно я убегаю от него. «Прекрати уходить!» — кричу я, и он оборачивается, сверкая глазами. «Я сказала, дай мне довести тебя до дома!» Он хочет улыбнуться, но вместо этого хмурится и вздыхает. «Ладно. Где твоя машина?» Салон немедленно заполняет запах Хардина. Но теперь к нему примешивается металлический оттенок. Это мой самый любимый запах на свете. Я включаю печку и потираю руки, чтобы согреться. «Зачем ты приехала?» — спрашивает он, когда я выезжаю на дорогу. «Чтобы найти тебя». Пытаюсь вспомнить все, что собиралась сказать, но в голове пусто, и я могу думать только о том, как мне хочется поцеловать его разбитые губы. «Зачем?» Тихо спрашивает он. «Чтобы поговорить. Нам с тобой о многом нужно поговорить. Мне хочется плакать и смеяться одновременно, сама не знаю почему». «Кажется, ты сказала, нам не о чем разговаривать», — говорит он, приоткрывая окно, и я внезапно чувствую раздражение. «Ты любишь меня?» Выпаливаю быстро и глухо. Я это не собиралась говорить. Он поворачивает голову. «Что?» — изумленно спрашивает он. «Ты любишь меня?» — повторяю я, опасаясь, что сердце сейчас выскочит из груди. Он смотрит вперед. «Ты серьезно спрашиваешь меня об этом во время движения?» «Неважно, где и когда я спрашиваю. Просто ответь!» — почти умоляю я. Я не знаю. Нет, не знаю. Он мечется взглядом из стороны в сторону, словно хочет выйти. Ты не можешь просто спрашивать, любит ли тебя кто-то, когда он едет с тобой в одной машине, произносит он громко. Ох. Хорошо. Это все, что я могу ответить. Почему ты хочешь это знать? Неважно. Я смущена. Смущена настолько, что все мои планы поговорить о наших проблемах разрушились и сгорели прямо на глазах, вместе со всей выдержкой. «Почему ты спросила меня об этом сейчас?» — настаивает он. «Не указывай мне!» — кричу я. Останавливаюсь возле дома братства, и он смотрит на переполненную лужайку. «Отвези меня к отцу!» «Что? Я тебе не такси!» «Просто оставь меня там. Утром я заберу свою машину». «Если его машина была там, почему он сам на ней не поехал?» «Не хочу заканчивать наш разговор на этой ноте, поэтому еду к дому его отца». «Я думала, ты этот дом терпеть не можешь». «Так и есть, но я не хочу сейчас попасть в толпу», — тихо отвечает Хардин. Потом продолжает громче. «Может, все-таки скажешь?» «Зачем ты меня спрашивала? Это как-то связано с Зедом? Он тебе что-то сказал?» Кажется, он нервничает. Почему он все время спрашивает, не сказал ли мне что-нибудь Зед? «Нет, Зед тут ни при чем. Просто я хотела знать. Это действительно не связано с Зедом. Это относится к тому, что я люблю его. И на секунду поверила, что он тоже любит меня. Чем дольше я рядом с ним... тем более смехотворной, мне кажется, эта возможность. «Куда вы ходили с Зедом, когда исчезли с костра?» — спрашивает он по дороге. «К нему домой». Тело Хардина напрягается, окровавленные кулаки сжимаются, еще больше разрывая кожу на костяшках. «Ты спала с ним?» — спрашивает он, и я вздрагиваю. «Что? Какого черта ты так решил? Тебе стоило... знать меня лучше. Кем ты себя возомнил, что можешь задавать такой личный вопрос? Ты дал мне понять, что я тебя не интересую, так?» — кричу я. «Значит, нет?» — спрашивает он снова. И его глаза как два лезвия. «Боже, Хардин, нет! Он поцеловал меня, но я не сплю с тем, кого почти не знаю». Он наклоняется и останавливает машину, выдернув ключи из зажигания. «Ты его тоже целовала?» Его глаза полуприкрыты, но кажется, будто он смотрит на меня в упор. «Да, то есть... не знаю. Думаю, да». Я не помню ничего, кроме лица Хардина перед глазами. «Как это понимать? Вы пили?» Он повышает голос. «Нет, я просто...» «Что просто?» Кричит он, нависая надо мной. Я чувствую напряжение между нами и мгновение сижу, пытаясь взять себя в руки. «Просто я думала о тебе», — признаюсь я. Каменные черты его сглаживаются, и он смотрит мне в глаза. «Пойдем», — говорит он, открывая дверь. Глава 67. Когда мы входим, Карен и Кен сидят на диване в гостиной. Они смотрят на нас. «Хардин, что случилось?» — спрашивает Кен, встревоженно вскакивая, подходя к нам, но Хардин отворачивается. «Все в порядке», — ворчит он. «Что произошло?» Кен поворачивается ко мне. Он подрался, но не сказал мне, с кем и из-за чего. «Я же сказал! Я, блин, в полном порядке!» — злобно огрызается Хардин. «Не говори так с отцом!» — кричу я, и его глаза расширяются. Вместо того, чтобы орать на меня в ответ, он берет меня за руку и тянет из комнаты. Кен и Карн обсуждают ужасный вид Хардина. Он тащит меня по лестнице, и я слышу, как его отец вслух спрашивает, почему Хардин начал приезжать сюда так часто, чего раньше с ним не случалось. Когда мы оказываемся в его комнате, он круто разворачивается и прижимает меня к стене. «Никогда так больше не делай!» — шипит он сквозь зубы. «Как? Отпусти меня немедленно!» — требую я. Он закатывает глаза, но отпускает меня и отходит к кровати. Я остаюсь возле двери. «Не учи меня, как разговаривать с отцом. Сначала со своим отношения наладь, прежде чем вмешиваться в мои дела». И после этого Хардин сразу остывает. «Извини, я не хотел этого говорить, просто вырвалось». Он делает движение, чтобы обнять меня, но я отступаю в дверной проем. «Это всегда просто вырывается, да?» Я не могу сдержать слез. Упоминание о моем отце слишком жестоко, даже для Хардина. «Тесс, я...» — начинает он, но останавливается, когда я поднимаю руку. «Что я тут делаю? Почему продолжаю надеяться, что он прекратит эту бесконечную череду оскорблений, чтобы просто поговорить со мной? Потому что я идиотка, вот почему». «Прекрасно. Ты именно такой, какой есть. Ты находишь в людях слабости и используешь их. Ты используешь людей в своих интересах. Долго ты собирался сказать про моего отца? Наверное, искал возможность мне это сказать с тех пор, как меня повстречал». «Черт, нет! Я сказал это, не думая. И ты не такая невинная. Ты меня нарочно провоцируешь!» Орет он еще громче. «Провоцирую тебя? Я тебя провоцирую? Ну-ка, просвети, когда я так делала?» Я знаю, что нас слышит весь дом. Плевать. «Ты всегда давишь на меня. Ты постоянно со мной борешься. Ты ходишь на свидание с Зедом, то есть трахаться с ним. Ты думаешь, мне это понравилось? Ты думаешь, я хочу, чтобы ты так вертела мной? Я ненавижу, когда ты липнешь ко мне. Меня бесит, что я не могу перестать думать о тебе. Я ненавижу тебя. Ненавижу! Ты чересчур много о себе воображаешь!» Он замолкает и смотрит на меня. Я заставляю себя смотреть на него, не обращая внимания на весь этот фарс. «Вот о чем я хочу сказать!» Он бегает взад-вперед, то и дело проводя рукой по волосам. «Ты сводишь меня с ума! Буквально трахаешь мозг! И у тебя еще хватает совести спрашивать, люблю ли я тебя?» «Почему ты меня спрашиваешь? Потому что однажды я тебе случайно об этом сказал? Я же уже говорил, что это не так. Так зачем ты все время спрашиваешь? Ты же хотела уйти, разве нет? Так зачем ты продолжаешь приезжать ко мне?» Мне хочется бежать. Бежать отсюда и никогда не возвращаться. Мне нужно уйти. Пытаюсь остановить его. Я так зла, что кричу единственное, что его остановит, что может на него повлиять. «Нет, я продолжаю приезжать, потому что люблю тебя». И тут же замолкаю, жалея, что слова нельзя взять обратно. Он и так заставил меня страдать. Мне не хочется терять еще несколько лет из-за того, что он мне наплетет в ответ. Меня вполне устраивает то, что он меня не любит. Ловлю себя на мысли, что всегда об этом знала. «Что ты сказала?» Он удивленно смотрит на меня, часто моргая, будто пытаясь подобрать слова. «Давай, расскажи мне, как ты меня ненавидишь. И еще расскажи, какая я дура, что люблю кого-то, кто меня не ценит». Перехожу на истерические рыдания. Тру глаза и вновь гляжу на него. Понимаю, что снова проиграла, и нужно ретироваться, чтобы зализывать раны. «Я ухожу». Я собираюсь выйти, но он делает большой шаг и оказывается рядом со мной. Кладет мне руку на плечо, но я смотрю в сторону. «Черт возьми, не уходи!» — говорит он взволнованно. Чем он взволнован, остается для меня загадкой. «Ты меня любишь?» — шепчет он, поворачивая меня за подбородок к себе. Гляжу на него в упор и киваю, ожидая, что он рассмеется мне в лицо. «За что?» Я чувствую его горячее дыхание. Он выглядит каким-то испуганным. «Что?» «За что ты меня любишь? Как ты можешь любить меня?» Сипло спрашивает он. И я понимаю, что ответ повлияет на мою судьбу больше, чем все, что было прежде. «Как ты мог не видеть, что я люблю тебя?» — спрашиваю я. «Он не верит, что я могу любить его? У меня нет доказательств. Я просто чувствую. Он сводит меня с ума, заставляет быть злее, но я люблю его больше всех на свете». «Ты говорила, что не любишь, и ты ушла с Зедом. Ты всегда бросала меня. Ты ушла, когда я попросил еще один шанс. Я говорил, что люблю тебя, но ты не верила. Ты знаешь, как мне было тяжело?» Я не сразу замечаю слезы на его глазах, потому что слишком отвлекаюсь на его грубую руку, держащую меня за подбородок. «Мне нужно подумать над тем, что ты говоришь. Ты тоже причинил мне много боли, Хардин». Он кивает. «Я знаю. Прости. Позволь мне быть с тобой. Знаю, я тебя недостоин. Я не имею права просить об этом, но, пожалуйста, всего один шанс. Я не обещаю не злиться на тебя или не спорить, но обещаю, что буду твой, целиком и полностью. Пожалуйста, разреши мне попробовать стать таким, каким ты хочешь». Голос звучит так умоляюще, что лед внутри меня тает. «Мне хочется надеяться, что у нас получится, но я просто не знаю. Мы уже столько испортили». Глаза предают меня, по щекам текут слезы. Хардин подносит руку к моей щеке, перехватывает одну слезинку, а по его лицу тоже текут ручьи. «Помнишь, ты спрашивала, кого я люблю больше всего на свете?» — спрашивает он. Я киваю, хотя это кажется мне таким далеким, что я и не думала, что он помнит об этом разговоре. «Тебя. Больше всех я люблю тебя». Боль и гнев растворяются в моей груди без следа. Прежде чем я позволю себе довериться ему и попаду в его лапы, спрашиваю: «Это же не часть твоей безумной игры со мной, правда?» «Нет, Тесса, с играми покончено. Я просто хочу тебя. Я хочу быть с тобой по-настоящему. Только тебе придется меня этому научить». Он нервно усмехается, и я смеюсь вместе с ним. «Я забыл твой смех. Давно его не слышал. Я хочу, чтобы со мной ты смеялась, а не плакала. Да, я много натворил». Я прерываю его, прижимаясь губами к его губам. Чувствую вкус крови. Я так давно его не целовала, что колени дрожат от проходящего через меня тока. Я так сильно люблю этого свихнувшегося, обозленного идиота, что боюсь, что он меня погубит. Он поднимает меня, и я обвиваю его ногами, запускаю пальцы в его волосы. Он стонет от страсти, и я сжимаю его еще сильнее. Я провожу языком по его нижней губе, и он морщится. «С кем ты так подрался?» — спрашиваю я, и он смеется. «Ты спрашиваешь об этом сейчас?» «Да, я хочу знать». «Ты всегда задаешь слишком много вопросов. Может, я отвечу позже?» — дуется он. «Нет, скажи». «Только если ты останешься». Он обнимает меня крепче. «Пожалуйста», — умоляет он. «Ладно». Я целую его и забываю о своем вопросе. Глава 68. Когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, я сажусь в углу, а Хардин умащивается на спинке кровати. «Ладно, теперь расскажешь, с кем ты дрался?» «С Зедом?» — спрашиваю я с тревогой. «Нет, с какими-то незнакомыми парнями». Я радуюсь, что это не Зед, но потом настораживаюсь. «Погоди, сколько их было?» «Трое или четверо, не знаю», — смеется он. «Это не смешно. Зачем же ты дрался?» «Не знаю», — он пожимает плечами. «Я разозлился, что вы с Зедом ушли, и решил, что это неплохая идея». «Нет, это была плохая идея. Посмотри теперь, на кого ты похож». Я хмурюсь, и он озадаченно наклоняет голову набок. Что? Ничего. Иди сюда. Он протягивает ко мне руки. Я пододвигаюсь и прислоняюсь к нему спиной. Прости меня за то, как я вел... Ну, как я с тобой поступал, шепчет он мне на ухо. По телу пробегает дрожь от его дыхания. Все нормально. То есть, ненормально. Но я дам тебе еще один шанс. Надеюсь, он не заставит меня жалеть об этом. Не уверена, что стерплю еще одну его вспышку. Спасибо. Я знаю, что не заслуживаю. Но я достаточно эгоистичен, чтобы этим воспользоваться. Он зарывается носом мне в волосы, обнимает, и эти объятия новые и знакомые одновременно. Я молчу, и он поворачивает меня за плечи, чтобы заглянуть мне в глаза. Что случилось? Ничего. Просто я боюсь, что ты снова передумаешь. Мне очень хочется броситься в омут, очертя голову, но боюсь, что снова утону в нем. Не передумаю. Никогда не передумывал. Просто я боролся с собственным чувством. Понимаю, ты уже мне не доверяешь, но я хочу заслужить твое доверие. Я больше не причиню тебе страданий, обещает он, наклоняясь ко мне. Не надо, пожалуйста, жалобно прошу я. Я люблю тебя, Тесса, говорит он. Сердце просто выпрыгивает из груди. Это так прекрасно, что хочется слушать эти слова вечно. Я люблю тебя, Хардин. Впервые мы можем сказать это друг другу открыто, не боясь пожалеть об этом. Даже если он опять меня предаст, я навсегда запомню, как это звучало и что эти слова заставили меня чувствовать. «Скажи еще раз», — шепчет он, поворачиваясь ко мне лицом. В его глазах я вижу такую открытость, на которую я думала, он не способен. Я сажусь к нему на колени, беру лицо ладонями, вожу пальцами по щетине. По выражению лица понимаю, что он нуждается во мне, что ему необходимо слышать это снова и снова, и я повторяю это столько раз, сколько нужно, чтобы он понял, что это правда. «Я люблю тебя». Я касаюсь губами его губ. Поцелуй с Хардином каждый раз разный. Он как наркотик, которого никогда не бывает достаточно. Он мычит от удовольствия, мягко касаясь языком моего языка. Его руки сжимаются за моей спиной, и наши тела соприкасаются. Мозг, не спеша, тщательно записывает каждую секунду нашего нежного поцелуя, спокойствия, установившегося между нами. Но тело требует, чтобы я, сжав пальцами его волосы, стягивала с него футболку. Его губы движутся вниз по моей скуле и перемещаются на шею. Это произошло. Я теряю контроль над собой. Это опять произошло. Сначала гнев и истерика, потом любовь. С моих губ срывается непроизвольный стон, и он вторит ему, целуя меня в шею, обхватив за талию и все больше наклоняясь надо мной. «Я так скучал по тебе», — шепчет он, не отрываясь от моей шеи. Я закрываю глаза, это слишком приятно. Хардин расстегивает куртку, глядя на меня голодными глазами. Не спрашивая разрешения, сдергивает с меня майку и со свистом вдыхает воздух, когда я выгибаюсь, чтобы он мог расстегнуть лифчик. «Я уже забыл, как твое тело подходит к моим рукам», — рычит он, хватая меня за грудь. Когда он прижимается ко мне, я чувствую его возбуждение нижней части живота. Наше дыхание становится все быстрее и сбивчивей. Я никогда не чувствовала такого сильного желания. Каждый наш разрыв нисколько не уменьшает страсти, и я этому рада. Его рука скользит вниз по моему обнаженному животу и расстегивает кнопку на моих джинсах. Когда его рука оказывается в моих трусиках, он охает. «Ты всегда такая мокрая». Его слова только раззадоривают меня, и я приподнимаю бедра в ожидании прикосновения. «Чего ты хочешь, Тесса?» Он тяжело дышит мне в подбородок. «Тебя», — не думая, отвечаю я. «И это правда. Я хочу Хардина сразу и настолько глубоко, насколько это возможно. Его палец скользит в меня, и моя голова откидывается на подушку. «Обожаю на тебя смотреть. Так приятно наблюдать, что я могу заставить тебя испытывать». Мои руки сжимают его футболку, на нем слишком много одежды, но я уже не могу связно попросить его раздеться. Как нам удалось перейти от «я тебя ненавижу» к «я тебя люблю»? Неважно. Единственное, что сейчас имеет значение, это то, что он всегда заставляет меня чувствовать. Его тело скользит вдоль моего, и он убирает руку из моих трусиков. Я повизгиваю от потери контакта, и он улыбается. Он срывает с меня джинсы и трусы, и я указываю на его одежду. «Раздевайся», — требую я. «Есть, мэм». Он с усмешкой стягивает футболку и обнажает свое расписанное тело. Мне хочется провести языком вдоль каждой линии тату. Мне нравится символ бесконечности над его запястьем, несколько неуместно расположенный в нарисованном пламени. «Почему ты сделал эту?» — спрашиваю я, указав пальцем на рисунок. «Что?» — растерянно спрашивает он. Его глаза и руки сосредоточены на моей груди. «Татуировка. Она чем-то отличается от других. Она мягче, скорее женская». А его пальцы ощупывают мою грудь, и он наклоняется, прижавшись к моему бедру членом. «Женская? Да?» Он улыбается, вздернув бровь. «Татуировки меня больше не интересуют. Хочется только впиться в него губами. Прежде чем кто-либо из нас успевает сказать хоть слово, я хватаю его за волосы и страстно целую. По опыту я знаю, что точка на шее повыше ключицы — его эрогенная зона. Я целую туда, чувствуя, как его тело дергается и напрягается, когда я снова приподнимаю бедра. Так приятно чувствовать над собой его голое тело. Его кожа начинает поблескивать от пота. Небольшое движение, и мы перейдем на новый уровень. Уровень, к которому я до того не была готова перейти. Хардин, постановая, медленно трется о меня. Его мышцы двигаются, и я больше не могу сопротивляться. «Хардин?» «Да, детка?» Он останавливается. Я упираюсь пятками в его бедра, заставляя двигаться снова. Глаза его полузакрыты. «Чёрт!» — стонет он. «Я хочу». «Что?» — жарко выдыхает он. «Я хочу... Ты знаешь...» — говорю я, внезапно чувствуя неловкость, несмотря на нашу интимную позу. «А-а-а», — говорит он, останавливаясь и снова глядя мне в глаза. Кажется, в нем происходит какая-то внутренняя борьба. «Я не уверен, что это хорошая идея». «Что? Почему?» — я отталкиваю его. «Начинается». «Нет, нет, детка, я просто имею в виду, не сегодня». Он обхватывает меня руками и ложится рядом со мной. Не могу смотреть на него. Я слишком обижена. «Слушай, посмотри на меня», — наклоняется он ко мне. «Я хочу трахнуть тебя больше всего на свете, поверь мне. Я хотел этого с того момента, как тебя увидел, но... Я думаю, после всего, что сегодня было, и... Просто я хочу, чтобы ты была готова. Я хочу сказать, полностью готова, потому что, когда мы это сделаем, ничего нельзя будет вернуть». Мне несколько легче, и я смотрю на него. Он прав. Понятно, что нужно подумать, но мне трудно поверить, что завтра я решу по-другому. Мне нужно об этом подумать, когда я не нахожусь под очарованием его тела. Это пьянит сильнее, чем алкоголь. «Не расстраивайся, пожалуйста. Просто, если ты решишь, что это то, что тебе нужно, я с удовольствием трахну тебя. Несколько раз подряд, когда и где захочешь. Я хочу...» «Ладно, ладно». Закрываю ему рот рукой. Он смеется и пожимает плечами, словно говоря, «только скажи». Когда я убираю руку, он игриво кусает мою ладонь и тянет меня к себе. «Думаю, мне надо одеться, чтобы не искушать тебя». Смеется он, и я краснею. Не могу понять, что меня больше удивило. то, что я предложила ему заняться сексом, или то, что ему хватило уважения ко мне, чтобы переубедить. «Но сперва я хочу доставить тебе удовольствие», — бормочет он, переворачивая меня на спину одним движением. Его лицо утыкается мне между ног, и через несколько минут мои ноги дрожат, и я закрываю рот рукой, чтобы не закричать на весь дом. Глава 69. Я просыпаюсь от храпа Хардина. Он прижался губами к моему уху. Я прижимаюсь спиной к его груди. Его ноги обвиты вокруг моих. Сначала воспоминания о прошлой ночи вызывают у меня улыбку, но потом эйфория сменяется паникой. Повторит ли он сказанное при свете дня? Или только поиздевается над моей доверчивостью? Я медленно поворачиваюсь к Хардину лицом, чтобы посмотреть на его красивые черты. Во сне его постоянная хмурость пропадает. Я протягиваю руку, провожу пальцем по его брови, а затем вниз по синяку. Его губы уже выглядят лучше, так же, как и костяшки пальцев. Вчера вечером он все-таки дал мне их промыть. Он открывает глаза, когда я провожу пальцем по его губе. «Что ты делаешь?» — спрашивает он. Не могу понять, с какой интонацией он это произносит. «Извини, я просто...» Не знаю, что ответить. В каком настроении он просыпается, даже если мы заснули, обнимаясь, неизвестно. «Не останавливайся», — шепчет он, закрывая глаза. Камень в груди становится наполовину легче, и я осторожно, чтобы не задеть кровоподтёки, вожу пальцем по его губам. «Чем ты собираешься заняться сегодня?» — спрашивает он, открывая глаза. «Я планировала поработать с Карен в теплице», — отвечаю я, и он садится. «В самом деле?» Сейчас он взбесится. Он терпеть не может Карен, хотя она самый милый человек, которого я в жизни встречала. «Да», — бормочу я. «Ну...» «Думаю, мне не придется беспокоиться, что ты не понравишься моей семье. Они тебя полюбят больше, чем меня!» Хардин хихикает, проводя подушечкой пальца по моей щеке, отчего по спине у меня бегут мурашки. «Проблема в том, что если я часто буду здесь бывать, мой отец на самом деле подумает, что я его люблю». Он говорит спокойно, но взгляд его мрачен. «Может, вы с отцом сходите куда-нибудь вместе, пока мы с Карен будем заняты?» «Нет, ни в коем случае», — рычит он. «Я вернусь домой, в свой настоящий дом, и подожду тебя там». «Я хотела бы, чтобы ты остался здесь, хотя я могу задержаться надолго. Ее парники в плохом состоянии». Кажется, он удивлен, и мне приятно, что он не хочет долго оставаться без меня. «Я не знаю, Тесса. Мой отец, наверное, не захочет со мной никуда идти», — бормочет он. «Конечно, захочет. Когда вы в последний раз были вместе наедине?» Он пожимает плечами. «Не знаю. Давно. Не уверен, что это хорошая идея». Он проводит рукой по волосам. «Если ты почувствуешь себя с ним неловко, всегда можешь присоединиться ко мне и Карен», — заверяю я. Странно, что он даже решил обдумать возможность провести время с отцом. «Ладно. Но я делаю это только потому, что не хочу оставлять тебя надолго одну». Он останавливается. Я знаю, что он не привык выражать свои чувства, и даю ему время, чтобы собраться. «Тем более последний вариант еще хуже, чем болтаться с папашкой». Я улыбаюсь, несмотря на его грубые слова об отце. Тот Кен, которого Хардин помнит с детства, и человек внизу совершенно разные. И я уверена, что он это поймет. Я встаю и понимаю, что у меня нет с собой ни сменной одежды, ни зубной щетки, ничего. «Мне нужно вернуться в комнату, захватить кое-что», — говорю я, и он напрягается. «Зачем?» «У меня нет никакой одежды, и мне нужно почистить зубы». Я вижу его легкую улыбку, но взгляд по-прежнему серьезен. «Все хорошо?» — спрашиваю я, боясь ответа. «Нет. Ты надолго?» «Я надеялась, ты пойдешь со мной?» После этих слов он явно расслабляется. Что это с ним? «А?» «Может, скажешь, почему ты в последнее время такой странный?» — спрашиваю я, упершись руками в бедра. «Так, просто мне кажется, что ты пытаешься уйти, бросить меня». Он говорит еле слышно, хочется подойти ближе и наклониться. Но вместо этого я жестом показываю, чтобы он подошел. И Хардин, кивнув, встает и подходит ко мне. «Я никуда не пойду. Только найди мне какую-нибудь одежду». «Хорошо. Мне просто нужно немного привыкнуть. Я привык, что ты уходишь и не возвращаешься». «Ну, а я привыкла, что ты отталкиваешь меня. Значит, нам просто нужно немного скорректировать наши ожидания». Улыбаюсь я, склоняясь ему на грудь. Я чувствую себя странно, утешая его. Я боялась, что он сегодня утром передумает, а он, оказывается, боится того же. «Да, конечно. Я люблю тебя». И это действует на меня так же сильно, как и первый раз. «Я тоже тебя люблю», — говорю я, и Хардин хмурится. «Не говори «тоже». «Что? Почему?» Наверное, он сейчас откажется от своих слов, но внутренне я еще надеюсь, что он не будет этого делать. «Не знаю, у меня такое чувство, что ты просто со мной соглашаешься». Хардин смотрит в сторону. Я вспоминаю свое вчерашнее обещание, что я сделаю все, чтобы помочь ему победить неуверенность в себе. «Я люблю тебя», — говорю я. Его взгляд смягчается, и он меня целует. «Спасибо». Я в восторге от того, как классно он выглядит в простой белой футболке и черных джинсах. Он не носит ничего, кроме обычных белых или черных футболок, но всегда выглядит замечательно. Ему не нужно следовать моде. Простой стиль очень ему идет. Я надеваю свое вчерашнее, он берет мою сумку, и мы спускаемся вниз. В гостиной Кен и Карен. «Я приготовила вам завтрак», — весело говорит Карен. Я чувствую себя немного неловко от того, что Кен и Карен в курсе, что этой ночью я была с Хардином. Я знаю, что они адекватные люди, и мы оба взрослые, но щеки мои все-таки краснеют. «Спасибо». Я улыбаюсь, а Карен смотрит на меня с любопытством. Знаю, в теплице она обязательно меня что-нибудь спросит. Я иду на кухню, и Хардин следует за мной. Мы наполняем тарелки и садимся за стол. «Лэндон и Дакота дома?» — спрашиваю я Карен. Дакота, наверное, совсем запутается, увидев меня с Хардином после того, как видела с Зедом прошлым вечером, но я прогоняю эти мысли. «Нет, они поехали в Сиэтл смотреть достопримечательности. Ты все еще хочешь поработать со мной в теплице?» «Да, конечно, только мне надо вернуться к себе и переодеться». «Замечательно. Я попрошу Кена принести нам в теплицу мешки с почвой, пока ты не вернешься. «Если вы подождете с этим до нашего возвращения, Хардин может ему помочь?» Наполовину спрашиваю, наполовину предлагаю я, глядя на Хардина. «Оу, ты будешь сегодня весь день здесь?» Она просто расцветает. Как он не замечал, как любят его эти люди. Да. Я собирался немного побыть тут сегодня, я думаю, если ты не против, — заикается он. «Конечно! Кен, ты слышал? Хардин собирается остаться сегодня здесь!» Радость Карен заставляет меня улыбнуться, а Хардина — закатить глаза. «Будь повежливей», — шепчу я ему на ухо, и он нацепляет самую неестественную улыбку, которую я только видела. Я хихикаю и тихонько пинаю его ногой. Глава 70. Скидываю вчерашнее и быстренько принимаю душ, хотя и собираюсь возиться в земле с Карен. Хардин терпеливо ждет. Чтобы занять руки, он перебирает в ящике мое нижнее белье. Когда я уже готова, он сообщает мне, что упаковал достаточно одежды, чтобы я могла провести с ним еще одну ночь. Не могу сдержать улыбки. Я проводила бы с ним каждую ночь, если бы могла. Когда мы едем обратно, я спрашиваю, «Ты хочешь забрать свою машину или поедешь с отцом?» «Нет, со мной все в порядке. Почему это ты всех пропускаешь?» «Чего-чего?» «Я отличный водитель», — защищаюсь я. Он фыркает, но молчит. «Так что тебя заставило купить машину?»